Глава 10. Оскар. «Ты с ума сошел!» — схватился за голову Руслан. «Ты реально ее у себя поселил?» «Да», — кивнул я. «В расследовании никаких сподвижек. Она единственный ключ. Что, Анисимов?» «Ничего. Наркоты, судя по всему, в сумке не было. Судя по всему, наличка». «Откуда у него столько налички?» У Вадима деньги не держались. Все, что приходило в руки, задорно уплывало прочь. Он не жалел денег ни на себя, ни на кого. Не в меру щедрый, веселый. Если бы не я и батя, он бы давно по миру пошел. — Что, батя? — спросил Руслан, словно угадав мои мысли. — Через 3 дня прилетает. Я думал о наличке. Откуда бы она у него взялась? Сумка была пусть не объективно тяжелой, но достаточно объемной. 3 килограмма содержимого в ней было. — Черт! — вдруг осенило меня. Мы находились на хате, двухэтажная квартирка, которая периодически нужна была, чтобы отсидеться, чаще Вадиму, если опять влипал. Пару раз я ночевал здесь. Тут же встречались, когда не хотели привлекать к себе внимание. Вытянутая, унылая гостиная, заставленная всевозможной несочетаемой мебелью. На кухне тоже старый гарнитур, но тут же дорогой гриль для мяса и кофемашина с кучей наворотов. Одна из комнат была рабочим кабинетом. Наоборот, мебели минимум. В одном из шкафов замаскирован сейф. К нему я и направился. «Оскар?» — спросил Руслан, идя за мной. «Какова вероятность того, что Вадим украдет у своих?» «Да нет, брось!» Я ввел код. Сейф послушно открылся, демонстрируя идеальную пустоту внутри. Но страшно было не потерять сумму, хранящуюся здесь. Я зажал нолик на замке, выждал 10 секунд, и сейф снова щелкнул. Теперь можно было выдвинуть двойное дно. И там тоже было пусто. «Сколько?» — хрипло спросил Руслан. 300 000 зеленых, — ответил я. «Но не это самое страшное. Я хранил здесь фотографии. Нехорошие фотографии. Он украл их». «Откуда у него код от сейфа?» «Уже не спросишь». Я схватился за голову. Давно нужно было уничтожить. Ни к чему было хранить 3 эти фотографии все эти годы. Черт, 15 лет прошло. Я даже научился не вспоминать, блядь. «Что за фото?» «Не могу сказать. Не хочу тебя втягивать. Я уже втянут по уши. Но вот хоть уши сбережешь». Был уже поздний вечер. Надо было домой ехать. Там у меня училка, раненая, красивая. Она каким боком в этой истории? Ёбаный пиздец, как все закрутилось. Вместо того, чтобы хватать ключи и ехать домой, я прошел к бару и щедро плеснул себе виски. «Оскар, ты должен мне сказать!» Я недобро улыбнулся. Я 15 лет успешно молчал. А теперь вдруг должен? Руслан налил себе и устроился на стуле напротив. В его голове явно закрутились шестеренки. Он считал. 15 лет назад в нашем городе происходило много значимых событий. Много и таких, за которые и сейчас прижучить можно. Но лишь одно такое, что просто концы в воду. И Руслан догадался. Лицо его недоверчиво скривилось. «Убийство прокурора Федотова», — четко сказал он. «Его, его жены, охранника и даже домработницы». Я мрачно кивнул и сделал еще один глоток. «Да». «И ты, блядь, все эти годы знал?» «Да». «Пиздец!» Руслан сделал большой глоток и поморщился. «И кто же убийца?» «Жить надоело». Вадим узнал, и не стало его очень быстро. «Но почему не трогали тебя?» Я молчал. «Все эти годы. Я не пытался шантажировать убийцу. Но и уничтожить фотографии не осмеливался. Я хранил их». «Ты был там?» «Оказался ночью. Когда влез через окно, там уже стреляли. Никогда не забуду. Прокрался по коридору к лестнице. Сделал фотографии, хрен пойми зачем. Обернулся, а там...» Руслан даже вперед подался, забыв про виски. «Что?» «Девчонка Федотовых. Перепуганная. Но я велел ей не кричать. Мы через то же окно вылезли, я ее до бабушки отвез. Потом в газетах читал, бабка-кремень поняла, что сына потеряла, лишиться и внучки. Так и стояла на своем, дескать. Внучка всю ночь у меня провела. Про трагедию узнали, когда нам из полиции позвонили. С ума сойти! Но что ты делал ночью дома у прокурора? Я отсалютовал бокалом и выпил его до дна. Налил еще. Выпил. Это уже другая история, дорогой мой друг. Давай лучше напьемся и по домам поедем. Меня там училка ждет. Раненая. Пил я редко, боясь терять над собой контроль. Но сейчас это было необходимо. Вадим вытащил на поверхность то, что уже 15 лет никому не мешая гнило в болотах моего разума. Вытащил, а потом погиб. Пытался ли он шантажировать убийцу? На это не очень было похоже. Хотел просто продать? Но зачем ему такая куча денег внезапно? Шантажировали его самого? Всегда есть за что. В висках ломило, и напиваться было не лучшей идеей. А я упрямо продолжил. Хотелось напиться прямо до беспамятства, но после какого-то по счету бокала я сдался. Встал, пошатываясь, и с удивлением понял, что, в принципе, своей цели я достиг. Не разбавленный ничем, даже льдом, виски неплохо меня ушатал. Я позволил Диме довести меня до дома, но там начал возмущаться. «Я босс!» — чуть запинаясь, объяснял я. «Не надо меня тащить! Я сам дотащусь!» Дима сдался. В дом я вошел сам, не рассчитал и упал, запнувшись о какую-то мебель. «Понаставили тут!» — лежа возмутился я. Надо мной склонилась Нина. Позади нее на потолке светилась люстра, волнистые волосы девушки подсвечивались, и оттого казалось, что это нимб сияет. «Охренеть, как красиво!» — честно сказал я. «Давайте я помогу вам до комнаты дойти», — не обратила внимания на комплимент Нина. Она стянула с меня один ботинок, затем второй, закинула их куда-то в сторону. «Вы слишком хорошая, Нина», — продолжал я. «Вы ангел. В вас нет ничего плохого». «Я не ангел», — проворчала она, помогая мне подняться. «Я один раз, когда была маленькой, оторвала крылышки мухи и смотрела, как она беспомощно ползает». «Ужас!» — я скривился. «Ангел бы так не поступил. Вы просто маньячка какая-то». Нина тихо и мелодично, чуть не колокольчиком засмеялась и потащила меня к ближайшей комнате. Той самой, с рогами на стене. Я рухнул на диван, и комната закружилась передо мной. Оленья голова беззвучно надо мной издевалась, глядя сверху. А где-то в глубинах подсознания колокольчиком разливался ангельский смех. «Спокойной ночи!» Прохладная ладонь опустилась на мой лоб, и карусель вдруг прервалась. Олень перестал издевательски корчить рожи, и я провалился в небытие.